Глава первая. О том, что корабль полон мертвецов, никто не знал до последнего. Когда Тикуит впервые не ответил на запрос диспетчера, никто особо не насторожился. Во-первых, корабли и Тальтика никогда не отличались техническим совершенством. На таком расстоянии они могли попросту упустить сигнал. Среди инженеров Земли давно ходила шутка, что инновации Итальтика сводятся к двум стаканчикам, соединенным веревкой, и никто пока не разобрался, почему эта дивная конструкция работает только на борту, зато не требует аккумулятора. Во-вторых, некоторые Итальтика из принципа не учили общий язык и присылали тексты только на своем родном, вызывая у представителей других планет раздражение, которое ни в коем случае нельзя было показывать. Общие правила вежливости гласили, что Итальтика не наглые и ленивые, а преданные своей культуре. Так что начальник станции спокойно отреагировал на сообщение о том, что на его территории проходит корабль Итальтика. Ну и пусть себя тащится дальше. Конечно, отсутствие ответа нарушало протокол, но оператору ничего не стоило отметить в журнале, что стандартный ответ поступил. Все хорошо. Вот только корабль не прошел мимо. Тикуит развернулся в расчерченной звездным сиянием темноте и двинулся к станции. Диспетчеры чуть занервничали и повторили вопрос. Корабль по-прежнему молчал, не снижая скорость. Насторожившийся начальник смены притащил в пункт управления заспанного, ничего еще не понимающего переводчика. Тот отправил сообщение Итальтика на их родном языке. А они молчали. Все еще молчали. Начальнику станции пришлось брать это дело под личный контроль и принимать непростые решения. Он разрешил штатному телепату послать сигнал находящимся на борту. «Только как-нибудь осторожно, Марк, а то эти жуки опять развяжатся и о суде заговорят. Мне просто нужно знать, что они там себе думают. Несутся мне тут на такой скорости». Телепат, понимающе улыбнулся и все выполнил. А потом улыбаться перестал. Он услышал тишину. «И это еще что должно означать?» — нахмурился начальник станции. «Они что, пустой корабль пустили? Грузовой какой-нибудь на автопилоте?» «У Итальтика нет полностью автономных кораблей», — напомнил окончательно проснувшийся переводчик. «Они вечно пытаются что-то сделать своими силами. Если попробовали экспериментировать с автопилотом, могли испоганить уже на стадии проекта». «Это не обязательно означает отсутствие жизни», — задумчиво отозвался телепат. В случае с людьми означало бы. Но у Итальтика своя специфика. У них есть защита от телепатии, возможно, работает она. У меня, если честно, нет практического опыта проникновения в их сознание. Это привилегия высших. За каким хреном им закрывать свое сознание от нас? Еще больше занервничал начальник станции. Мы же якобы союзники. Я не знаю. Честно, я ничего не понимаю. Ладно, будем смотреть. Когда я говорил, что денек намечается паршивый, я не имел в виду межпланетный скандал. Начальник станции предпочел следовать протоколу. С кораблем пытались связаться до последнего, но с тем же результатом. Когда Тикуит, все еще безжизненно молчавший, оказался в опасной близости от станции, его пришлось брать в захват. Это, естественно, повредило автопилот, и все прекрасно понимали, что без разбирательства теперь не обойтись. Но оно будет позже, когда сюда прибудут представители флота, когда станет ясно, что вообще происходит. Пока же у начальника станции были проблемы посерьезней. Система просканировала корабль и ничего не получила. Внутри не было ни звука, ни движения. И мысли по-прежнему не было. Никто рядом с начальником станции не решался произнести вслух самый очевидный вывод, однако все думали о нем. Корабль вскрыли, внутрь послали разведывательных дронов. Снаружи дежурила боевая бригада. Солдаты оказались не нужны. Угрозы не было. Что бы ни произошло на Тикуите, оно закончилось задолго до того, как корабль добрался до станции. Мертвые Итальтика лежали повсюду. Не похоже, что их смерть была простой. Они разбегались в разные стороны, искали укрытие, царапали стены в последней агонии. Буроватая кровь вокруг застывших тел давно засохла. Если Итальтика были хоть немного похожи на людей, они наверняка страдали. Они метались по этому проклятому тесному кораблю, искали спасения. Но спасения просто не было. И вот теперь в дальнем доке разместилось судно, сравнимое с целым кладбищем. «Мне-то такое зачем?» — пробормотал себе под нос начальник станции, вытирая со лба крупные капли пота. Хотелось просто отстраниться от этого, а отстраниться было нельзя. Тикуит стал бедой, на которую невозможно закрыть глаза. Слишком уж она грандиозна. Не понимаю, от чего они умерли. Выглядит как поле битвы, если честно. Столько кровища натекло. Но с кем они дрались? Не думаю, что это была битва, покачал головой переводчик. Итальтика не лучшие воины, но и не худшие. Если бы на них напали, скажем, космические пираты, хоть кто-то из этих пиратов остался бы на борту. И была бы красная кровь, а такую дроны пока не нашли. Из корабля и правда не пахло ни человеческой кровью, ни гниением. Начальник станции даже на таком расстоянии уловил горьковатый, похожий на полынь запах свойственной крови итальтика. И что тогда с ними произошло? На болезнь похоже. «Какую еще болезнь?» — простонал начальник станции. «У меня что, весь персонал теперь в опасности?» «Не нагнетайте», — посоветовал телепат. «Пусть медики все просканируют, конечно, но я уже сейчас рискну предположить, что для людей опасности нет. Мы работаем с итальтика больше полувека, но пока не выявлено ни одной болезни, которая поражала бы оба вида». «Уже лучше. Но какого черта они решили передохнуть прямо возле моей станции?» Этого я не знаю, однако при общении с представителями флота рекомендую аккуратнее выбирать формулировки. Флот, естественно, мимо такого пройти не мог. Станцию было приказано закрыть, никого не впускать и не выпускать, но и правду по возможности не говорить. Начальник станции терпеливо выслушивал инструкции и размышлял о том, почему не ушел в отставку при первой же возможности. Он был бы рад законсервировать корабль, но делать это ему запретили. Тела итальтика было велено собрать в зале с подходящими условиями хранения. Они и так слишком сильно пострадали за время путешествия. «Как по мне, утилизировать и с концом. Оставить только парочку для исследования болезни», — угрюмо заметил начальник, наблюдая, как дроны перетаскивают по кораблю массивные туши. «Их нельзя утилизировать», — возразил переводчик, который раздражающе много знал о культуре и тои. «Вы удивитесь, но гибель корабля их не оскорбит. А вот если вы тела не вернете, скандал будет громыхать до самой земли». «С чего бы?» «У итальтика особое отношение к жизни и смерти. Тела, даже мертвые, для них драгоценность. Особенно мертвые, если честно». «И кто вообще придумал назвать этих жуков разумными?» «Они не жуки, вообще-то». Спорить начальник станции не стал. Ему еще многое хотелось сказать бы об итальтика и их культуре, но язык пришлось прикусить. Он прекрасно помнил, сколько карьер оборвалось в залах суда из-за невовремя сказанного слова. Он теперь надеялся поскорее передать это дело флоту, но его неприятности были далеки от завершения. Он понял это, когда один из дронов взвыл высоким тонким сигналом. Начальнику станции не нужно было спрашивать, что это значит. Он и так знал, просто верить не хотел. А вот переводчик почему-то обрадовался. «Живой! Кто-то живой все-таки есть!» Начальник станции до последнего надеялся, что это ошибка дрона или какая-нибудь предсмертная агония. Но нет, живой итальтика действительно нашелся. Хотя понятно, почему его не заметили сразу. Он был настолько слаб, что едва шевелился. Его панцирь и шкуру заливала кровь, отчасти выплеснувшаяся из его собственной пасти. Он был холодным, как будто остывшим. И все же он не умер, да и, похоже, не собирался. Его удалось доставить в лазарет и стабилизировать, благо станция была достаточно крупной, и здесь нашлось необходимое оборудование. Начальник даже успел успокоиться, решил, что за такое его могут поощрить. Ну и, конечно, проклятый жук снова испоганил ему настроение. До прибытия представителей флота оставалось не больше 5 часов, когда переводчик сообщил, что итальтика пришел в сознание и хочет срочно поговорить с кем-то из руководства. «Он не может подождать пару часиков», — хмуро поинтересовался начальник станции. «До того момента, когда перестанет быть моей проблемой». «Не факт, что у него есть эта пара часиков». Пришлось идти. Чтобы не оставаться наедине с этим существом, начальник станции взял с собой телепата, от которого все равно не было никакого толку, и переводчика, который и сам рвался пойти. В герметичном стерильном кубе итальтик оказался не живым существом даже, а декорацией из какого-то древнего фильма ужасов. Приборы показывали, что он жив, но, глядя на его безглазую морду, начальник станции вынужден был постоянно напоминать себе об этом, чтобы не развернуться и уйти. И он, конечно же, не сдержался, вскрикнул, когда в его сознание ворвался тихий, похожий на шелест сухих листьев, голос. «Мать вашу! процедила сквозь сжатые зубы начальник станции. «Нельзя так делать! Это разве не запрещено?» «Людям запрещено», — невозмутимо отозвался телепат. «Но и Тальтика голосом общаться не умеют, только мыслями, так что им можно. Он не со зла, если что». «Мне он не нужен в голове!» «Его там особо-то и нет. И Тальтика способны только передавать свои мысли. Человеческие они читать не умеют. Силёнок не хватает». «Да подождите вы!» — возмутился переводчик. «Дайте послушать, что он говорит». И Тальтика, конечно же, болтал на своем скрежещущем языке. То ли специально, то ли из-за травм не мог вспомнить общий. Для начальника станции это был бессвязный набор звуков, в который он все равно напряженно вслушивался. «Ничего не понимаю», — наконец объявил переводчик. «Надо бы! Мы тебе за понимание платим», — напомнил начальник станции. «Нет, я не о том. Я понимаю значение слов, но не их смысл». «Он все время повторяет «юм-ка-ах-ву-кубу». Другие слова меняются, а это нет. Что это значит?» «Это вроде как имя. Ну, то есть прозвище. Юм-ка-ах-ву-кубу на языке Тальтика означает «худшее существо всех миров», — пояснил переводчик. «Он что, говорит, кто их там перебил?» «В том-то и дело, что нет. Он ищет это существо. Он требует позвать к нему худшее существо всех миров. Вот и как я это должен понимать?» «Вы оба удивитесь, но понимаю это как раз я», — усмехнулся телепат. «Я вспомнил, кого и Тальтика официально назвали худшим порождением Вселенной. И поверьте, если он заинтересуется этим делом и согласится приехать, вам даже корабль полный трупов покажется просто занятным случаем». После суда над Альдой команда получила неделю отдыха. Это было необходимо, у них хватало тем для обсуждения. Даже после того, как выяснились истинные причины поступка Луки, не все оказались готовы легко принять случившееся и двигаться дальше. Именно Альда настояла на том, чтобы они в дни отпуска не бродили по клубам и барам станции, а проговорили все, что нужно. К тому же самой Альде хотелось покоя. Теперь, когда она окончательно вернула свои способности, расслабиться было проще. И все равно она не могла привести собственное сознание в норму одним щелчком пальцев, даже если хотелось. Ей нужны были дни медитации, просмотра собственных воспоминаний, а иногда периоды бездействий, без мыслей, когда есть только она и человек рядом с ней. Это было непросто, но это помогло. 7 дней оказалось вполне достаточно, чтобы команда стала, если не прежней, то хотя бы единой. Дальше отдых обернулся бы проблемой. Совместная работа оказалась куда важнее. Снова погрузиться в миссию, знать, что тебя подстраховывают, решать проблемы, доказывать и себе, и флоту, что Северная Корона стала сильнее. Альда хотела этого. Да и остальные тоже. Они получили свою миссию, вернулись к проекту Исход. Они даже преодолели путь до нужной планеты, причем не близкий, с 2 прыжками через пространство. Вот только на общем собрании капитан Луки не стала сообщать им детали задания, а объявила: «Нам придется вернуться». «Чего?» — растерялся Киган. «Куда? Мы теперь не спасаем колонии, а катаемся?» «Это очень необычно», — растерянно добавил Стерлинг. «Приказ есть приказ. Миссию по возвращению колонии уже передали другой команде. Сегодня вечером мы должны быть на космической станции, принадлежащей специальному корпусу». Остальные выглядели растерянными и возмущенными. Капитана, казалось, это странное распоряжение совершенно не задело. Как будто летать на такие расстояния и правда стало новой забавой. Однако Альда не позволила себе обмануться. Она слишком хорошо знала Лукию, поэтому не упустила настороженность капитана. Что-то пошло не так. Властью отменить назначение даже в специальном корпусе обладали очень немногие. Телепатка все-таки не выдержала, послала мысленный запрос. «Капитан, разрешите обратиться?» Она понимала, что Лукия сообщила бы подробности всем, если бы такое было возможно. Раз она молчит, у нее есть причины. И все-таки Альда должна была попробовать. После недавних событий ей стало даже сложнее выносить неизвестность. Лукия, скорее всего, поняла это. Молчать она не стала. «Вы считаете, что заслуживаете знаний больше, чем остальные, Мазарин?» «Я считаю, что лопну раньше, чем остальные, если не получу их, капитан». «Это было бы прискорбно и негигиенично. Но я вас все равно разочарую. Приказ, переданный мне, был коротким и нетерпящим возражений. Мы должны вернуться немедленно. Но что-то мне подсказывает, что из всей команды вы узнаете правду первой. Лукия позволила себе лишь этот намек, причем вполне понятный. Альде просто не хотелось верить в такое. Она надеялась, что ошиблась. До последнего. Наивно, конечно. Как только они добрались до пункта назначения, им сообщили, что команде надлежит остаться на борту. На станцию для совещания приглашена только Альда Мазарин. Без сопровождения. Нет, даже капитану нельзя. И легионеру нельзя. Никому нельзя, если он не Альда Мазарин. Альда понимала, что бояться глупо, но страх все равно был. Инстинктивный, мурашками рассыпающийся по коже. Она знала, кто может вызвать ее вот так, да еще и отменив при этом миссию. Но она надеялась, что видеть этого человека ей не придется еще очень-очень долго. А тут и 2 недель после их встречи не прошло. «Он меня убьет», — жалобно подумала Альда. Телепату, да еще и номеру 11, жаловаться не полагалось. Но в частном порядке можно. Она позволила только Триану узнать об этом. Легионер ее панику не разделял. Его мысли звучали так же ровно и спокойно, как его голос. «Не убьет». «Для него то, что он мой отец, ничего не значит. Он играет со мной, как кошка с мышкой». «Драматичные стенания я тебе рекомендую оставить на потом. Вряд ли Валентин Вернон придает такое уж большое значение вашему родству. И при всех особенностях его характера он в первую очередь лидер отдела телепатии. Причем лидер опытный и действительно грамотный. Он не стал бы отменять миссию только для того, чтобы показать, что может. Если он так срочно нас вызвал, ему понадобился ресурс, который ты собой представляешь. Да уж, буду уповать на собственную ценность. Ей, правда, не хотелось идти, однако при этом Альда была рада, что пошла. Такая вот ирония. Страх перед Валентином Верноном, поселившийся в ее душе после суда, мог стать проблемой. Альде нужно было снова встретиться с номером 1, получше узнать его настоящего. Только это могло уничтожить всемогущего монстра, нарисованного ее воображением. Да и потом, она прекрасно знала, что Триан будет чувствовать ее даже на таком расстоянии. Так что она не одна тут. И это совсем не то, что случилось с ней раньше. Никто ее не охранял и не сопровождал. Альда больше не была пленницей. Да и к Вернону, обслуживающий персонал станции, старался лишний раз не приближаться. Ей просто указали, куда нужно идти. Наверх, конечно же. На один из высших уровней, туда, где располагались элитные апартаменты. В таких обычно селили верхушку общего правительства, дипломатов и особо ценных представителей специального корпуса, которым никто не решился бы сказать, что по инструкции это вообще-то не положено. Вернон не просто получил роскошные апартаменты, он забрал себе весь этаж. Альда почувствовала это сразу, как только лифт поднял ее на нужный уровень. Комнаты, скрытые за белыми дверями, пустовали. Источники жизни были сосредоточены лишь в одном зале. Причем несколько источников, не только Вернон. Сначала Альда решила, что это снова его свита, те странные хилеры, которых она видела на суде. Но осторожная проверка показала, что совпадает лишь один профиль. Рядом с Верноном находились 2 формы жизни. Одной была Тимандра Кресс, хилер, которую Ремильда характеризовала как настолько сильную, что это даже неприлично. А вот третий профиль. С ним творилось нечто странное. Вместо обычных человеческих мыслей Альда улавливала лишь размытое гудение, похожее на звук, который возникает рядом с пчелиным роем. «Ты сканируешь разум так осторожно, будто пытаешься голым задом сесть на кактус с наименьшими потерями». Голос Вернона ворвался в ее сознание настолько громко и неожиданно, что Альда споткнулась и чуть не упала. Со стороны это наверняка смотрелось так, будто ее начало шатать на ровном месте. Хорошо еще, что никто не видел. Альда уже обнаружила, что камеры на этаже отключены. Страх, пока что неразрывно связанный с Верноном, привычно мелькнул в душе, но на этот раз не он один. Рядом со страхом полыхнуло раздражение, которое телепатка даже не пыталась погасить. «Ну а как я должна вести себя?» — подумала она. «Садиться на кактус гордо и решительно, чтоб прям сразу всем задом?» «Вообще не садиться на кактус, а туда, куда тебе угодно. Надо, бери. Ты телепат премиального уровня. Твоя задача — просканировать разум всех, с кем ты будешь взаимодействовать. Это, если что, запрещено — лезть в чужой разум без острой необходимости. Ну и что? — удивленно подумал Вернон. Ты воспринимаешь эти запреты всерьез? Отучайся. У меня есть подозрение, что если я попытаюсь просканировать разум лидера телепатов, у меня потом мозг из носа двумя забавными фонтанчиками брызнет. Кстати, хорошая идея. И второй урок тебе. Верно оценивай противника. Но если речь не идет о телепате, который сильнее тебя, научись вести себя смелее. К сожалению, слухи распространяются быстро. Уже половина флота знает, что мы в родстве. Скоро узнает и вторая. Тебе придется вести себя не как обычно, а как моя дочь. Поэтому усвой раз и навсегда. Когда ты входишь в комнату, комната должна принадлежать тебе. Доводы были сомнительные, но спорить Альда пока не решалась. Она еще не научилась отличать провокации Вернона от полноценных советов. Когда она добралась до нужных апартаментов, дверь открылась перед ней автоматически. Встречать гостью, естественно, никто не стал. Вернон стоял у огромного иллюминатора, который наверняка был гордостью станции, и рассматривал далекие звезды. В белом кресле неподалеку от телепата действительно устроилась с чашкой чая Тимандра, приветливо махнувшая Альде рукой. Но по ним Альда просто скользнула взглядом. Ее внимание оказалось приковано к тому самому третьему разуму, который она сумела распознать лишь как неясный гул. Сегодня она впервые встретилась с Итальтика. Она прекрасно знала, что это за существо. Итальтика стали первым разумным видом, с которым люди не только пересеклись, но и наладили сотрудничество. В Академии им целый курс посвящен был. Так что Альда видела и трехмерные изображения, и видеозаписи. Но одно дело картинка, пусть даже объемная, совсем другое — личная встреча. Альда просто замерла перед величественным созданием, позабыла, где она вообще, ради чего пришла. Итальтика оказался намного крупнее, чем она предполагала. У этого существа было крепкое, чуть вытянутое тело с шестью ногами, из которых задняя пара была самой короткой, а передняя — самой длинной. И вот на уровне передней пары ног, в холке, существо уже было выше Альды. Ну а дальше тянулась изогнутая полукругом шея, на которой держалась ромбовидная голова. Из-за этого можно было сказать, что Итальтика смотрел на телепатку сверху вниз. Если бы он вообще мог смотреть. Глаз у этого вида не было. Большую часть морды занимали пластины брони, среди которых пульсировала, переливаясь рыжим и желтым, объемная мембрана. С ее помощью Итальтика выпускали телепатические импульсы, заменявшие им зрение. Это не было телепатией в том смысле, в каком ее освоили люди. Итальтика применяли более примитивный вариант, отдаленно схожий с эхолокацией земных животных. На их планете зрение оказалось бесполезным, так уж вышло. Но сведения о мире у них все равно были вполне точные. Броня нарастала не только на морде, но и на теле существа. Это тоже стало наследием древних времен, когда выжить на Итоии было не так-то просто. На ногах броня разделялась лишь над суставами, завершалась она острыми копытами. Казалось бы, с такими конечностями этот вид в принципе не мог ничего построить. Однако Альда помнила, что в каждой ноге под броней есть специальная полость, внутри которой скрывается по три гибких мягких щупальца. С их помощью Итальтика обычно взаимодействовали с теми, кого не планировали убить и сожрать. Этот вид ведь был хищным, чудовищным даже. Когда люди впервые увидели их, они не поверили, что это хозяева городов, возведенных на Итое, решили, что наблюдают за какими-то сторожевыми животными. Виной тому стала жуткая пасть, занимающая всю шею существ. Она, полная клыков, раскрывалась неожиданно широко, позволяя быстро поглотить даже крупную добычу. Итальтика были монстрами, теми самыми пришельцами, о которых когда-то снимали фильмы ужасов. Но они же были разумными, цивилизованными и, на удивление, спокойными. Просто к ним требовалось привыкнуть. Для большинства людей главным источником удивления и даже страха становилась внешность Итальтика. Для Альды же не меньшее значение имел их телепатический фон. То, что они с другой планеты, само по себе не важно. Она уже налаживала контакты с животными и с разумными представителями других миров. И тогда ей было проще. В случае Итальтика их телепатические способности, пусть даже ограниченные, сбивали ее с толку. И снова резкий голос Вернона, громыхнувший у нее в голове, заставил Альду подпрыгнуть. «Ты не пялиться на него должна, а искать способ пробиться в его мысли через защиту». «Не надо так делать, пожалуйста!» — возмущенно подумала Альда. Давайте лучше перейдем к той части, где я узнаю, что здесь происходит. Вернон, наконец, оторвался от созерцания звезд. Он повернулся к Альде и окинул ее таким взглядом, что ей невольно захотелось сжаться и маленьким воздушным шариком улететь куда-нибудь в сторону Сатурна. Да уж, над общением с номером один ей предстояло серьезно поработать. Разговор рисковал стать совсем неприятным, если бы не вмешалась Тимандра. «Да не зыркай ты на нее так. Можно подумать, если она сейчас умрет от инфаркта, хоть кому-то станет легче». «По крайней мере, она перестанет меня позорить», — пожал плечами Вернон. «Мертвая дочь намного престижнее, чем трясущееся желе вместо дочери». «Не слушай его, дорогая. Он думает, что умеет шутить». Тимандра казалась не просто милой, она казалась защитницей, сторонницей, которой можно доверять. Альда не позволила себе обмануться. Ремильда ей прямым текстом сказала: «Все эти улыбочки и сладкий голос — всего лишь инструмент, способ усыпить бдительность. Если ядовитую змею завернуть в шелковый платок, менее ядовитой она от этого не станет». Впрочем, предупреждения были излишни. Альда прекрасно помнила свою прошлую встречу с Хиллером без номера. Тимандра точно так же ворковала милой голубкой и отключила бы телепатки сердца по первому приказу Вернона. Поэтому Альда лишь сдержанно кивнула, искать здесь друзей она не собиралась. И тут Итальтика решил, что выжидал достаточно. Альда впервые услышала его голос, тихий, будто наполненный шелестом, не принадлежащий ни мужчине, ни женщине. На Итое полов не было. «Я прошу прощения за то, что доставляю такие неудобства. Мое имя...» «Нет», — жестко прервал его Вернон. На мысленную речь он не переходил, потому что со слухом у Итальтика проблем не было. Некоторые из них принципиально говорили только на родном языке, но этот использовал общую речь. «Все эти рассказы сделают присутствие здесь Мазарин бессмысленным». «А Мазарин вообще-то и не напрашивалась», — холодно напомнила Альда. «Но сделать себя полезной ей все равно не помешает. Твоя задача — определить его имя самостоятельно. Бонусом будет информация об обстоятельствах, которые его сюда привели». «Подождите, я...» «У тебя минута». Вернон демонстративно запустил на главном экране таймер. «Время пошло. Если не сумеешь справиться с чем-то настолько простым, сразу отправишься на Северную Корону собирать устриц по диким планетам. Мне нужно убедиться, что я оценил тебя правильно». Задание, которое он дал ей, не было простым, и Вернон прекрасно знал об этом. Гул, испускаемый сознанием Итальтика, был инстинктивной защитой, серьезно усложняющей телепатический контакт. В Академии говорили, что преодолеть эту защиту можно, хотя на такое способны далеко не все. И теория тут никак не помогала, гул можно было только чувствовать. Альда и чувствовала, а что делать дальше, не знала. Она двигалась по незнакомой территории, на которой непонятно, что у тебя под ногами. Земля? Болото? Или зыбучие пески? Да еще и вред Итальтика причинить нельзя. Да еще и время истекает. И Вернон пялится так паскудно, как будто ничего другого не ожидал. В какой-то момент Альде захотелось поддаться, намеренно провалить это задание и уйти. А Вернон пусть делает, что хочет. Чем меньше его в ее жизни, тем лучше. И все-таки она сдержалась. Не только потому, что догадывалась, Вернон способен заметить такие поддавки и отреагировать на них неадекватно. Просто в Итальтика Альда улавливала что-то тревожное. Страшное даже. Он не был угрозой, но он об угрозе знал. В апартаментах номера один он оказался не просто так. Что-то случилось, и у того, что сюда позвали именно Альду, есть куда более серьезная причина, чем капризы Вернона. Она постаралась отвлечься от всего, что ее окружало сейчас. Презрительно насмешливого взгляда номера один, притворного сочувствия Тимандры, чудовища, нависающего над ней. Значение имело только задание. Что делать, если рядом с тобой гудит пчелиный рой, а тебе нужно услышать слова того, кто стоит по другую сторону улья? Подойти ближе, прислушаться внимательней, забыть про страх. Это и делала Альда. В Академии такому не учили, так ведь и она не вчера выпустилась. Она устанавливала контакт с разными формами жизни, и теперь все это ей пригодилось. Она двигалась вперед медленно и осторожно, но двигалась же. Сначала рядом с ней было темно и тихо. Потом пришли образы, гулкие, размытые, с каждой секундой обретающие четкость. Итальтика, запертые в космическом корабле, испуганные, истекающие кровью, кричащие без звука, так, что слышат только те, кто рядом, кто тоже страдает, умирающие. Больше крови вокруг. Разум гаснет. Там, где пульсировала жизнь, пустота. В этом скрыт ужас, но не скрыто удивление. Они знали, что идут на смерть. Надеялись, что обойдется, но принимали риск и все равно шли. Они бились в агонии. Они почти проиграли. Смотрите, корабль привез только трупы, все пропало. Но один выжил. Одного достаточно. Разум Итальтика, открывшись, все же утянул Альду. Его воспоминания были на редкость живыми. Ей казалось, что она тоже там. Она даже себя на миг забыла. Она была просто живым существом, наблюдающим за страданиями умирающих. Она легко считывала их боль. И вот уже они не были монстрами, они ничем не отличались от людей. Наваждение оборвалось, когда снова прозвучал голос Вернона. «Время вышло. Дверь сама найдешь». Альда усилием воли развеяла образ залитого кровью корабля, изгнала из легких несуществующий запах полыни и уверенно посмотрела в глаза номеру один. Страха больше не было. Пока не было. Альда не сомневалась, что позже он вернется. Но сейчас она была настолько пропитана чужим страданием, что ее собственные переживания потеряли значение. «Его зовут Малук Ахау», — спокойно произнесла она. Вместе со своими соплеменниками он путешествовал на исследовательском корабле «Тикуит», когда на борту разразилась эпидемия. Болезнь была неизвестна и убивала очень быстро. Малук Ахау стал единственным, кто успел вколоть себе универсальное противоядие. Само по себе это не спасло бы его, но замедлило умирание, позволило дотянуть до станции общего пользования, где ему помогли. Оттуда он попал сюда. «Куда изначально летел Тикуит и зачем?» — уточнил Вернон. «Не знаю, это я посмотреть не успела». «Скверно. Потенциал у тебя не нулевой, но тебя еще обтачивать и обтачивать, прежде чем из тебя получится нечто путное». «Ой, отцепись от нее, Вал!» — не выдержала Тимандра. «Ты прекрасно знаешь, что девочка только что продемонстрировала куда больший потенциал, чем у любого увольня из первой десятки. Ну, кроме тебя, разумеется. Ты очень талантливый уволень». «В первой десятке моих детей нет», — напомнил номер один. «И потребность Мазарин в развитии очевидна. Я не собираюсь делать вид, что это не так. Но к ее способностям мы еще вернемся. Сейчас есть тема поважнее». «Это связано с тем, куда летел Тикуит?» догадалась Альда. Она прекрасно знала, что Итальтика путешествуют неохотно и мало, у них были свои причины, как можно реже покидать планету. Если они все же решились на такое, да еще и большой группой, цель у них наверняка была очень серьезной. «Скорее никуда, почему?» — уточнил Малук Ахау. «Вы теперь позволите мне говорить? Или продолжаются какие-то испытания?» «Вперед, навещай!» — отмахнулся Вернон. «Необходимые испытания она, будем считать, прошла. Просто если бы Мазарин оказалась недостаточно сильна, чтобы преодолеть гул, толку от нее все равно бы не было. А так, есть с чем работать». Изначально развитие Итальтика, при всем их разуме, сдерживалось двумя основными факторами. Первым из них стала аномальная активность местного солнца, которую они никак не могли преодолеть. Вторым было разделение на огромное количество племен, увязших в нескончаемой войне. Итальтика все равно не стояли на месте, они многого добились. И все же, когда туда прибыли люди, и то я находилась на уровне развития, который Земля миновала еще в начале 20 века. Люди предложили помощь и сотрудничество. Итальтика согласились, дураками они никогда не были. Это принесло не только ускоренное развитие, но и долгожданный покой. Одним из главных условий, поставленных землянами, было прекращение межплеменной вражды и отказ от традиций, требующих убивать друг друга. Зато когда это было выполнено, прогресс устремился вперед. Итальтика получили защиту от солнечной агрессии, построили новые города, полетели в космос. Внешне они были совсем не похожи на людей, но ладили с новыми партнерами отлично. Земляне получали полезные ископаемые, лекарства, технологии. Итальтика же наслаждались мирной жизнью. Но оказалось, что нравилось это не всем. Даже после войны племена продолжали наблюдать за соседями, просто на всякий случай. И вот несколько лет назад племя Малука Хау обнаружило нечто странное. «Начались разговоры о восстании», — печально сообщил он, — «об отделении от общего правительства и ограничении контактов с Землей». «Потому что Земля такое восстание не одобрит», — указал Вернон. «Это правда. Поэтому восстание готовилось тайно много лет. К сожалению, нам удалось узнать о нем только на финальном этапе подготовки. Думаю, все произойдет очень скоро. «Нам это кому?» — уточнила Альда. «Моему племени. Нам никакое восстание не нужно. Когда на Итою прибыли люди, мое племя было среди малочисленных. Мы должны были проиграть. Новые порядки дали нам возможность выжить и увеличить численность. За это мы благодарны. Мы не рвемся к традициям, которые так дороги мятежникам, потому что традиции — это наша смерть». Восстание скрывали настолько тщательно, что Малука Хау не удалось выяснить, какие племена стоят за его организацией. Поэтому он ждал, надеялся получить более весомые доказательства. А потом до него дошло, что он просто теряет время. Час мятежа приближался, должна была пролиться кровь. Ему нужна была помощь, а он не знал, где ее получить. Данные разведки намекали, что мятежникам удалось наладить контакт с некоторыми представителями общего правительства, у них было достойное прикрытие. Если бы Малука Хау доверился не тому человеку, это был бы последний разговор в его жизни. Поэтому после некоторых сомнений он и его соплеменники решились на отчаянный шаг. Они оформили полет на Тикуите как научную экспедицию, а сами отправились на поиски Юмкаахвукубу. Но судя по тому, что произошло дальше, их план раскрыли. Когда корабль отдалился от планеты, в залах и коридорах сработали газовые бомбы, распространившие по Тикуиту отравляющее вещество. Неведомый враг сделал все, чтобы предупреждение о биологической угрозе не прозвучало раньше срока, однако ему не повезло. Малука Хау все же выжил. «Кто такой этот Юмкаахвукубу?» — спросила Альда. Вернон досадливо поморщился и снова отвернулся к окну. Зато Тимандра широко улыбнулась. «А это, дорогая, официальный титул, который на Итое присвоили твоему отцу в день, когда его объявили персоной нон-грата на этой замечательной планете. Если не ошибаюсь, переводится как «худшее существо в мире» или как-то так». «Ого, а за что такое присуждают?» «Ой, да там много чего было. Из того, что могу вспомнить навскидку, на конференции по культурным вопросам он объявил, что все достижения Итальтика стоят меньше, чем высер полураздавленные улитки на земле. Даже и не знаю, почему они не прониклись откровениями». «Не вырывай из контекста», — потребовал Вернон, не оборачиваясь к ним. «Я просто указал им на их место, когда их делегация попробовала заявлять, что большинство нынешних космических технологий изобрели на Итое, а земляне их попросту украли. Мы украли у них, еще не выплативших долг за кольцо. Я попросил пояснить мне, что мешало развитию Великих Итальтика до прибытия коварных убогих землян». «Ты не так сказал», — с невинным видом напомнила Тимандра. «Твой подбор слов был столь остр, что чуть не срезал уши всей делегации Земли. А когда Итальтика попробовали возмутиться, ты их всех за долю секунды телепатически придавил так, что они пикнуть не могли. И вот, знакомьтесь, Юмкаахвукубу». «Просто они истерички. А для меня это все равно ничего не изменило. Телепатам из первой десятки изначально был запрещен въезд на Итою. Давай скажи мне, что это не расизм». «Скажу, что ты своими выступлениями их вряд ли разубедил». Малука Хау тоже был невысокого мнения о сильнейшем телепате среди людей. Но когда пришло время искать союзников, он решил, что откровенная неприязнь куда надежнее затаенного коварства. Вернон никогда не скрывал, что Итальтика ему не нравится. Он ни за что бы не поддержал их восстание, поэтому ему можно было доверять. Именно к нему и летела делегация на Тикуите, да только не добралась. Вернон отошел от окна, направился к бару. Насмешливым он больше не казался, скорее задумчивым. «Доказательств всей этой повстанческой бредятины по-прежнему нет», — сказал номер один. «Но есть обстоятельства, которые я вынужден принять во внимание. Первое и главное из них — это как раз гибель Тикуита. Даже эти насекомые не способны на такое массовое самоубийство». Альда ожидала, что Малука Хау возмутится или хотя бы напомнит, что он стоит тут и все слышит. Но Итальтика выносил речи номер один с удивительным смирением. Видимо, помощь родной планете была для него намного важнее собственной гордости. «Вторая причина — то, как были убиты Итальтика», — продолжил Вернон. «На Итое полно биолабораторий. Официально они нужны для разработки лекарств, но с таким оборудованием болезнь слепить — расплюнуть. В основном они наверняка создают болезни, направленные против людей, В этом я даже не сомневаюсь. Но то, что у них было такое оружие против своих же, намекает, что перспектива новой войны между племенами не так уж туманна. Ну а третья причина — политическая возня вокруг Итои. «Не уверена, что понимаю», — признала Альда. Вернон снова бросил на нее раздраженный взгляд, будто телепатам высшего уровня полагалось понимать все без лишних слов. Зато Тимандра была способна объяснять вполне спокойно. «Изначально мы не обращали на дела Итои особого внимания, но когда прибыл наш уважаемый живучий гость, стали проверять, что там делается, и выяснили кое-что любопытное. У Итои мощная поддержка в общем правительстве. Эта планета получила больше льгот и привилегий, чем любая другая. Нам не удалось найти точную информацию о том, какие товары в последнее время завозились на Итою. Данные противоречат друг другу. Все это не означает, что восстание действительно готовится, но это дает достаточно причин для проверки. И вот тут в дело вступаю я. Как?» «Полетишь и посмотришь», — отрезал Вернон. «Что, так сложно сообразить?» Сообразить было действительно несложно. Теперь Альда понимала, зачем он заставил ее преодолеть гул за минуту. Мысли всех Итальтика защищены таким гулом, а когда он повсюду, телепатические способности сбиваются окончательно. Преодолеть это давление способны лишь сильнейшие из телепатов, которых на Итою благоразумно не пускают. Так что план Альда понимала, а уверена в нем не была. «Не очень представляю, что из этого получится. Разве номер 11 достаточно для такой миссии?» «Да уж, умом ты явно пошла не в меня», — вздохнул Вернон. «Да никакой у тебя не номер 11. Выше. Я намеренно занизил твой номер, назначая его, чтобы прыжок от номера 53 был не так очевиден. Ну и для таких ситуаций. Телепатов боятся многие, и на первой десятке лежит уйма запретов. Зато номер 11 они по большей части не касаются. К тому же есть еще один важный момент. С тобой мне проще связаться, чем даже с более сильным телепатом, не приходящимся мне родственником. Принцип родительской энергии ты, надеюсь, помнишь. Полагаю, мы сможем наладить общение, даже если ты на Итои, а я за пределами кольца». «То есть связь у нас будет, даже если Итальтика все заблокируют?» «Медленно, но соображаешь, хвалю. Только вряд ли они все заблокируют. Даже если это готовилось давно, подготовка еще не завершена». «Откуда такая уверенность?» «Иначе они не стали бы подставляться, убивая экипаж корабля. Это само по себе подозрительно, но не навело бы на мысли о восстании, если бы все погибли. Следовательно, заговорщикам, если они есть, нужно больше времени. Твоя задача — отнять у них это время». «Но если я туда просто прибуду без повода, они же от меня шарахнутся, я их не найду». «А повод у тебя как раз будет». На Итое приближался праздник Единения, годовщина подписания первого договора о сотрудничестве с землянами. В этом году намечался еще и юбилей, поэтому Итальтика любезно пригласили куда больше представителей флота и специального корпуса, чем обычно. Присоединиться к гостям предстояло не только Альде, но и всей команде Северной Короны. Ни о каком личном одолжении Вернону речи не шло. Их вылазку уже оформили как полноценную миссию, ради которой их и отозвали с предыдущей. Весть о том, что она отправится на чужую планету не одна, Альду радовала, но ситуация от этого яснее не становилась. «Как спецкорпус вообще согласился на это?» — удивилась телепатка. «Почему именно мы? Есть ведь команды посильнее». «Ты думаешь?» Прежде чем продолжить, Вернон окинул ее долгим взглядом, будто прикидывая, какое место она занимает в его плане. Место оказалось достаточно важным, и он повернулся к Тимандре и Малука Хау. «Погуляйте где-нибудь», — велел первый. Итальтика подчинился без вопросов и возражений. Альда чувствовала, как сильно он устал, он и двигался-то с трудом. Судя по всему, сюда он прибыл, как только смог подняться на ноги. Однако никаких поблажек Малука Хау себе не позволял. Он слишком хорошо помнил, какую цену заплатили его соплеменники за это послание. В таком состоянии он не осмелился бы спорить с Юмка Ахвукубу, так что его смирение стало предсказуемым. А вот то, что так же легко подчинилась Тимандра, удивляло. Альда не могла сказать, что уже полностью разобралась в отношениях этих двоих, но многое она понимала. Тимандра Кресс была чуть ли не единственным человеком в мире, который общался с Верноном на равных. Она не заискивала перед ним и не боялась. Но теперь она выполнила приказ так же безропотно, как Малука Хау, и это тоже наводило на определенные размышления. Когда они с Верноном остались наедине, Альда подошла к бару и наполнила стакан водой с серебром. «Выбор напитка не одобряю, но то, что ты перестала мямлить и спрашивать разрешение, шаг в нужную сторону», — усмехнулся Вернон. «Учись вести себя правильно. Но вернемся к твоей команде. Она мне интересна так же, как ты». «Это я уже поняла. Почему?» «Никто не измеряет боевой потенциал команды как таковой. Это просто невозможно, слишком много переменных. Поэтому нельзя сказать, какая команда сильнейшая, какая слабейшая. Но уже очевидно, причем не только мне, что в Северной Короне сложилась уникальная ситуация». «Что в ней такого уникального?» «Моя дочь и дочь самой Дели и Этерион». «Да, с той дочерью я тоже знакома», — буркнула Альда. «Не умничай. Слушай дальше. У твоего капитана номер хоть и посредственный, а потенциал явно недооценен. Я это знаю, я просматривала ее сознание. С вами работает номер 2 хиллеров, пусть и временно. Ну и главное, у вас лидер Легиона. Такой команды на моей памяти еще не было». «У нас не лидер Легиона, а номер 7». Вернон бросил на нее очередной насмешливый взгляд, который Альда без труда выдержала. В себе она могла сомневаться, в Триане нет, и от этого становилось легче. «Ты ведь в это не веришь», — заметил первый. «Это факт. Он не нуждается в моей вере». «Да неужели? Будем и дальше делать вид, что эксперимента с Тео попросту не было?» Вот такого Альда точно не ожидала. Она не сомневалась в том, что первый бесцеремонно обыскивает память всех, до кого дотянется. Но легионер должен был стать исключением. Не из уважения, разумеется, просто сознание легионеров действительно было специфическим, да и определенными способностями к телепатии они обладали. Если бы кто-то из них почувствовал вмешательство Вернона, нарваться на неприятности мог даже номер 1. Поэтому он и выгнал Тимандру и Итальтика, не хотел обсуждать при них явное нарушение. «Ты думаешь не о том», — объявил Вернон. «Есть хоть один момент, когда вы не контролируете мои мысли?» «Нет, и не будет, пока ты не научишься ставить полноценную защиту. Приватность мыслей — привилегия, которую нужно заслужить. Но вернемся к твоему легионеру. В его память я как раз не лез. И даже твоя память о нем мне мало что дала. Про эксперимент с братьями Триан я знал задолго до встречи с тобой». Он не обязан был говорить, и она опасалась, что не скажет. Просто из вредности, чтобы преподать очередной дурацкий урок. Но Вернон умел отличать наносное от по-настоящему важного. Он молчать не стал. «Я понимаю, что ты уже пометила для себя Легион как представительство сил зла. После суда твое восприятие подкорректировалось, но до конца не изменилось. Однако правда заключается в том, что там работают очень разные люди, с разным уровнем морали и разными принципами. Одни из них одобрили эксперимент по созданию идеального легионера, другие были против с самого начала. И когда ситуация обернулась предсказуемой катастрофой, прибегли к моим услугам. Легион готов был заплатить любую цену, которую я назначу, если бы я смог восстановить разум и личность Теодора Триана». «Но ты не смог». Ответ был очевиден, и Альда сама не знала, зачем задала вопрос. Просто так получилось, слова сами сорвались с губ. Сейчас Вернон, пожалуй, имел полное право снова посмеяться над ней или разозлиться за обращение на «ты». А он не стал. Понял, должно быть, что она чувствовала в этот момент. «Нет, я не смог. Это не значит, что я не пытался. Но и я не всесилен. Нечего там восстанавливать. Тео как личности просто не существует. Мозг полностью разрушен, там уникальная ситуация. А впрочем, неважно. Тебе нужно знать лишь то, что эксперимент мне известен. Как и то, что Триан сдерживает свои способности уже много лет. Но это не делает его слабее. И если на Итое потребуется защитить тебя, он это сделает. И все же мне бы хотелось, чтобы ты была способна позаботиться о себе сама. Похоже, все-таки придется потратить на тебя время. Предупреди свою команду, что вернешься не раньше завтрашнего дня. Посмотрим, что получится из тебя слепить». Кошмар возвращался снова и снова. Он охотился за ней, как хищный зверь. Он приходил не каждую ночь, иначе стало бы легче, ведь привычное перестает быть страшным. Но кошмар будто знал об этом. Он мог оставить ее в покое на долгие дни, а потом снова вернуться в ее жизнь. И она даже порой понимала, что спит, а легче не становилось. Потому что ей все равно было больно. Она лежала на столе, не в силах пошевелиться, и с ужасом наблюдала, как с ее тела исчезает кожа. Не сгорает разом, как это случилось в реальности, а растворяется по чуть-чуть. С кровью, с болью, с густыми алыми потоками, стекающими со стола. И хочется закричать, да не получится. Челюсти свело, пошевелиться она не может, только чувствовать, все чувствовать. После кожи растворялись кости. Этого с ней никогда не происходило, но у кошмара свои правила. Она чувствовала, как из ее тела исчезает опора и сила, и все, и нет ее. Есть только бесформенная груда мышц и органов, воющая, исходящая слезами и вибрирующим чем-то внутри криком. Бывший номер 10 Легиона, а теперь ничто. Лавиния Бона просыпалась на этом месте, поспешно ощупывала себя, убеждалась, что и двигаться она может, и кости на месте, и кожа при ней. Рядом с ее кроватью обычно стояло зеркало, чтобы она сразу могла убедиться, ее красота никуда не исчезла. Если бы Лавиния пересказала кому-то этот ночной кошмар, над ней бы только посмеялись. Но что тут такого страшного? С ней ведь даже ничего не происходит, и она знает, что спит. Нужно только подождать. Однако доводы разума здесь не работали. Лавиния чувствовала, что ей становится все хуже. Она начала бояться. Крови, смерти, беспомощности. На новых миссиях она действовала не так решительно, как раньше. Не то чтобы до этого она считала себя бессмертной, но теперь мучения, через которые она прошла на Феронии, становились невидимыми кандалами, и она все больше сомневалась, что сумеет избавиться от них самостоятельно. Она попробовала обратиться к психологу, но и это не помогло. Лавиния не могла рассказать всю правду. Она слишком боялась лишиться своего положения в Легионе. В итоге на сеансах она смеялась сама над собой и делала вид, что проблема не так уж велика. Лавиния всегда была талантливой актрисой. Психолог верил ей и тоже не беспокоился. Она оказалась в безвыходном положении. На миссиях она теперь демонстрировала неважные результаты, все чаще ошибалась. Это грозило потерей 10-го номера, а допустить такое она не могла. Пока Лавиния оставалась в десятке, она имела право хоть как-то влиять на задание, у нее была определенная власть. Но чем ниже номер, тем меньше окружающих интересует, что она там думает. И вернется ли с очередной миссии. Ей нужно было выбраться из тупика, заручиться поддержкой, которая позволила бы ей самой диктовать условия, больше не отправляться на опасные миссии, но и не покидать десятку. Цель была намечена, вот только путей к ней не наблюдалось. До того момента, как Лавиния получила приглашение на встречу с Ансгаром Фетье. Это было любопытно, хотя и внушало определенную тревогу. У номера 10 не было никаких общих дел с руководителем научного отдела Легиона. Лавиния, в отличие от того же Рафаля Строма, была самым обычным легионером, не экспериментом каким-нибудь. Да и об Ансгаре она не слышала ничего хорошего, поэтому не рвалась встречаться с ним. И все же она прекрасно знала, что на сегодняшний день это один из самых влиятельных людей в Легионе. Никаких рычагов давления на Лавинию у него не было, он пригласил ее вполне вежливо, и она не нашла причин для отказа. Они встретились на одной из станций, принадлежащих научному отделу Легиона. Место было то еще. Вроде как спокойное и чистое, но обостренные чувства легионера без труда улавливали запах крови и сильнодействующих лекарств в воздухе. Кажется, откуда-то доносились крики. Уверена, Лавиния не была, да и проверять не хотела. К счастью, соваться в лаборатории ей было не обязательно. Ее сразу же проводили к кабинету руководителя. Она знала, что Ансгару Фетье около 70 лет. Но выглядел он заметно моложе. Причем скорее моложе разумного, чем просто моложе своих лет. Поговаривали, что он активно пользуется услугами хилеров, и теперь, глядя на его крепкую фигуру и гладкую кожу, Лавиния допускала, что это правда. Он не был привлекателен. В его внешности номеру 10 виделось что-то неприятно хищное, то, от чего хотелось держаться подальше. Она без труда подавила это желание. В гостевое кресло Лавиния уселась самой очаровательной улыбкой, на какую только была способна. «Не ожидала такого, признаюсь. Это ведь не просто так». «Я бы не посмел беспокоить номер 10 просто так», заявил Ансгар с такой искренностью, как будто действительно уважал хоть кого-то из легионеров. «Поэтому я не стану тратить ваше время на разговоры вежливости, перейду сразу к делу. Вы ведь знакомы с нашим номером 1?» «Разумеется. Мы вместе выполняли миссию на Феронии». Упоминание этой проклятой планеты отозвалось в душе отзвуками страха, оставленного тем самым кошмаром. Однако Лавиния не сомневалась. Со стороны она выглядела все такой же невозмутимой и уверенной, и в этом была ее маленькая победа. «И как вам это знакомство? Что вы думаете о Рафале?» «Я... Мне кажется, он хороший лидер. Я была рада познакомиться с ним. Лавиния понятия не имела, к чему может привести этот разговор, поэтому решила быть осторожной со словами. Но пока глава научного отдела, кажется, был доволен. Это хорошо. У нас есть все основания считать, что вы ему понравились. Это не мудрено. Вы с ним примерно одного возраста, и вы очень красивы, Лавиния. Полагаю, вы симпатичны Рафалю. Он вполне мог оказаться прав. Лавиния знала, что действительно красива от природы, а после мутации она еще и усовершенствовала себя. И, конечно, она заметила, как смотрел на нее номер один. Она не отказалась бы использовать это. Однако потом миссия покатилась непонятно куда. Лавиния смиренно склонила голову. «Я польщена. И все же, какое это может иметь значение?» «Бесконечно важное. Как вы знаете, Рафаль очень молод. Он вырос в не совсем обычном окружении, да и потом мы не можем предоставить доступ в его разум телепатам. Все это ведет к повышенному уровню стресса, с которым Рафалю становится все сложнее справляться». «И что, я должна стать для него игрушкой антистресс?» Холодно осведомилась Лавиния. «Ни в коем случае. Я приношу свои извинения, если прозвучало так. Нет, мы бы хотели сделать вас напарниками на следующем задании. Вы будете выполнять миссию, как обычно, но вместе. То, что вы симпатичны Рафалю, окажет на него терапевтическое действие. Что скажете?» Выдавать липовые извинения Ансгар мог сколько угодно. По его взгляду, Лавиния прекрасно понимала, что он имеет в виду на самом деле. Рафаль Стром при всей своей силе отличался определенной наивностью и эмоциональной уязвимостью. Такому, как он, нужны четкие ориентиры, чтобы устоять на ногах, и влюбленность — отличный вариант. Вряд ли кто-то стал бы настаивать на том, чтобы Лавиния обязательно переспала с ним, но сделаться для него важной она была обязана. И этот вариант ей очень даже нравился. Хотя Ансгар и сказал, что они будут выполнять какую-то там миссию на равных, всем было ясно, что основную часть нагрузки возьмет на себя Рафаль. Задачей Лавинии будет удерживать его при себе, убедить его, что он не один, все хорошо. Это было то самое положение в Легионе, о котором она так мечтала. Лавиния получала авторитет без особого риска, ей больше не нужно было бояться смерти и тяжелых ранений, и ее это вполне устраивало. «Вы ведь знаете, что номер один мне очень нравится, поэтому я сочту за честь помочь ему хоть немного». «Я так и подумал», — кивнул глава научного отдела. — Тогда можно считать, что мы договорились. Ожидайте. Как только появится задание, подходящее для вас обоих, с вами снова свяжутся. Ну и, конечно, нужно ли мне объяснять, почему этого разговора никогда не было? — Какого разговора? — с улыбкой поинтересовалась Лавиния. Ей нравилась сделка, которую они сегодня заключили, и этого, в принципе, было достаточно. Лавинии следовало просто улететь с этой проклятой пропахшей кровью базы и ждать сообщения от Ансгара. Но любопытство пересилило, и в лифте она нажала на кнопку этажа лаборатории, а не терминала. В коридоре к ней сразу же поспешили сотрудники. В подобных местах никому не дозволялось гулять просто так. Но Лавиния была в боевой форме, да и ее лицо тут наверняка знали, так что замечаний ей никто не сделал. «Я хочу осмотреть комнату, где проходил обследование номер один», — заявила она. «Но, госпожа Бона, то есть десятая, там же еще убирают?» «Немедленно». Она не повышала голос, не хмурилась, но ей это было и не нужно. Лавиния умела быть убедительной, когда хотела. Сотрудник лаборатории заметно побледнел и просто кивнул, приглашая ее за собой. Мысль о том, что Рафаль недавно был здесь и что-то пошло не так, появилась у нее еще в кабинете Ансгара. Начальник научного отдела наверняка был из тех, кто презирает интриги, да и связываться с десятой ему не хотелось. Должно было произойти нечто очень серьезное, чтобы он согласился на такое. Причем недавно, раз Лавинию вызвали так срочно. Она ожидала увидеть разгромленный кабинет, первый вестник грядущих нервных срывов. Но к тому, что на самом деле скрывалось за дверью, она все же готова не была. Белые стены покрывали кровавые разводы, которые только-только начали отмывать сервисные дроны. В углу комнаты валялось что-то бесформенное, окруженное багровыми лужами, прикрытое стерилизационной тканью. Рядом со смотровым столом все еще лежало нечто, показавшееся Лавинии осколком винтажного блюдца, непонятно как оказавшегося в лаборатории. Лишь подойдя поближе, она разглядела, что это кусок человеческого черепа. Похоже, положение научного отдела было куда хуже, чем она ожидала. Может, это и должно было напугать Лавинию, а она почувствовала разгорающийся в душе азарт. Если ей удастся грамотно сыграть на сложившихся обстоятельствах, она станет не просто близка к первому, она будет его контролировать. Это была слишком соблазнительная награда, чтобы портить мысли о ней анализом возможных рисков. Да, лаборанты нарвались, но они были слабыми и неосторожными. Лавиния не сомневалась, что у нее все сложится по-другому. Отказываться от сделки она не собиралась.